будто продолжал яростно прижиматься к ней, ощущая губами солоноватость кожи, вдыхая ставший таким необходимым для него запах ее любви. Ему казалось, что никогда раньше не появлялось у него чувство такого полного обладания женщиной, как сейчас. Это была его Фиби, юная Фиби в солдатской казарме среди спящих, а, возможно, и не спящих, но прислушивающихся к ним мужчин. Эта мысль, как ни странно, усиливала возбуждение и порождала одновременно вопрос, как это он, человек, всегда считавший, что умеет держать себя в руках при всех обстоятельствах и нередко доказывавший это в отношениях с различными людьми, а также на полях сражений, как мог он так безрассудно поддаться страсти в таком неподходящем месте, рискуя вызвать ненужные пересуды или даже подвергнуть осуждению, если не насмешкам, свою жену и самого себя. Неужели эта неловкая, неуклюжая девушка, к тому же до смерти боящаяся лошадей и заводящая раздражающее его знакомство с неподобающими людьми, неужели она так сильно, так неудержимо влечет его? Взрыв произошел, но он был вынужденно тихим, почти беззвучным. Кейт лишь слегка отстранился от Фиби, и они долго еще лежали, боясь пошевелиться. Только когда стало ясно, что она уснула, он встал и перешел на свободную койку. Глава 13. «Ты ничего больше не слышала про Мэг?» — спросила Фиби у Оливии, когда вернулась домой на следующее утро. «Я никуда не выходила», — ответила та, — «и в доме тоже ничего не знают, хотя кто-то, кажется, говорил кому-то, что дела у нее плохи». «Что ж, значит, я должна немедленно пойти к ней», — решила Фиби. «Пойдешь со мной?» «Ох, я занялась одним переводом с латыни и сейчас остановилась на самом интересном месте. Может, я приду позднее, и мы там встретимся?» «Как хочешь. Я думала, ты не прочь прогуляться». «Немного погодя, ладно? Не сердись». Оливия коротко поцеловала, как клюнула подругу. Поднявшись на цыпочки, чтобы увидеть себя в зеркале и приладить новую шляпку, Фиби не узнала собственных глаз. В них еще словно горел отсвет вчерашней ночи, проведенной на узкой солдатской койке по соседству с десятком, если не больше, посторонних мужчин. И в самых безумных мечтах не могла она вообразить, что такое может случиться с ней, что Кейт решится на это. Улыбнувшись самой себе, она вышла из комнаты, спустилась в холл. Ноги невольно привели ее к дверям кабинета мужа. У нее не было к нему никакого дела, ей просто хотелось его увидеть. Она подняла уже руку, чтобы постучать, но тут до нее донеслись голоса. Никогда в жизни, насколько помнила, она не подслушивала у дверей, но сейчас будто что